Он даже может дать нам указание просто служить под руководством кого-то, и все. И этого достаточно исполнять идеально это указание, чтобы возвратиться в духовный мир. Служа этой неидеальной личности. Даже это будет причиной. Потому что мы верим, раз гуру так сказал, значит именно это. И мы служим через эту личность, но гуру так, терпя все это. И Кришна, находясь в сердце, он говорит: о, Боже мой, смотри, это меня и интересует. Он занимает любое положение ради меня. Ему не важно, где служить, в аду или как. Он делает это. Если я буду доволен тем, чтобы он служил Хирани Кашипу, он будет служить Хирани Кашипу. Он сознание Кришна, он в моем сознании, он и преданный все. Чем это делает? Кришна это определяет. Духовный учитель дает нам тот метод, который позволит нам осознать Кришну. Это каким образом мы осознаем Кришну? А когда духовный учитель говорит: я бы хотел, чтобы ты распространял книги, а человек что-то делает, крутит гайки, и очень хорошо это делает, так здорово делает, все прямо идеально, и что-то он другое делает идеально. Понимаете, это... А потом преданный говорит: что такое, я столько сил потратил, а так идеально это делал. Лучше делать не очень хорошо свое, чем чужое отлично. Это уже указание духовного учителя. Пусть даже не получается, но факт то, что ты все силы туда отдаешь в исполнение указаний духовного учителя, это делает человека сознающим Кришну. Это и есть сознание Кришны. Потому что делает так Кришна. Вот с чего я начал лекцию. Распространяет так книги кто? Живое существо, что ли? А? Вот я всегда читаю лекцию, да? Не в храме. На культуре, допустим. И там сидят люди. И я себя полностью ощущаю зависимым от милости духовного учителя. Полностью. Иногда и слова не подберешь, и вообще не знаешь, что сказать. И люди вдохновляются. Что, что-то происходит. Я чувствую, что это не я делаю. Я это ощущаю, просто физически даже ощущаю, что это не я делаю. Я так боюсь потерять, что не через меня будет это делать. Если я начну финтить что-то, да, просто через меня перестанут это делать. И я тогда буду пыхаться, хоть что делать, и не будет этого происходить. Это так же, как книги. Пока Кришна еще через нас это делает. Потому что у нас есть желание, чтобы Кришна сделал это через нас. Как это желание уходит, какие-то примеси начинаются, вот опять проблемы, Кришна просто может перестать делать через нас. Поэтому мы видим, когда много усилий, и ничего не другого результата. Кришна иногда еще раз хочет показать нам, что все наши усилия, это не наши усилия. Такова иллюзия, что мы совершаем усилия, мы совершающие действия. Поэтому Кришна говорит: весь мир введен в заблуждение, ибо никто не знает, что действую лишь я один, кроме моих преданных. Что действует, а я. Он здесь говорит: ты даешь все, Полубога все. А что Полубога дает? Все качества он дает, все способности он им дает. Ситхи. Кто такие сатхана ситхи? Это распространяет много книг, это мистическое совершенство. Это ситха. Проповедовать это ситха, все это ситха. Но кто-то начинает эту ситху использовать, направляя ее на материальное благо. И Кришна позволяет ему. Ну что, это он на стороне полубога. Полубоги, они озабочены все время своим положением. Тоже обманывают, там все так, прелюбодейничают, туда-сюда. Понимаешь? Это мы на стороне полубогов, материальных. Он говорит: материальных полубогов, поэтому Шива не хочет общаться даже с ними. Он говорит: о, какое счастье, что мне теперь не надо ходить на эти яги, с ними общаться, с этими полубогами. Он говорит: ты мне просто... Он об этом молит, он говорит: я не хочу выполнять опять перед полубогами, перед живыми существами, я хочу погрузиться в преданное служение. А ты, Кришна, меня поставил в такое положение, что мне приходится с ними общаться, то есть какие-то обязанности. А мне неохота. Пожалуйста, сделай так, чтобы я просто погрузился. Ум. Почему ум? Что я бы остался в этом положении, но в уме я бы только был на тебе сконцентрирован. Поэтому Кришна, Шива, он такой, он сидит там и все время повторяет, он все время медитирует. Поэтому Дакшу это задело. Потому что он получает это настроение, Кришна, потому что он молит его все время. Поэтому он не привязан ни к чему. Он привязан к Кришне. Юкта Вайрави. Поэтому он не привязан. И он Гопи Шва. Он охраняет Гопи. Кришна доверяет ему самое дорогое, что он может. Он охраняет Гопи, охраняет Вриндаву. Дхану. От кого охраняет? От сериалистов. А что, может проблемы быть, если не будет Гопи Шва? У Гопи могут проблемы возникнуть, если Шива не будет? А? Что-что? Ты опять там шепчешь? Ну, если Шива не будет защищать Вриндаван, что с Вриндаваном произойдет? Ну, что он делает? Играет? Ну, то есть он охраняет без Шивы, там все, Вриндаван, проблемы начнутся. Да? Вот и все помрут. Потеряют вечность, красоту, блаженство. Нападут, представь, Кришна, у него не было плана, чтобы на враг напали, и Шива, где Шива, Шива? И почему он так делает? Всю проповедь разрушил, побили. Почему Шива получает это положение? Почему мы получили это положение? Что, без нас что, не распространяют книги эти, что ли? Потому что Шива хотел, наверное, такое получение. Конечно, мы хотим положение преданности, он поэтому и молит. Он говорит, делай это через меня, ты охраняешь эту дхарму, ты охраняешь гопи. Я просто хочу, чтобы это ты через меня делал. Вот и все. Он понимает, что Кришна это делает сам. Но я, он говорит, я просто хочу, чтобы ты это делал через меня, пожалуйста, Кришна, потому что я хочу тебе предавать. Поэтому Кришна кому-то дает, ну давай, будь Индрой, ладно. Ты, ну давай, Брахман, Брахман будет. Давай. А они хотят, чтобы Кришна что-то как-то через них сделал. Кто-то здесь, в этом мире, кто-то в том. Но делает лишь он один. Все делает он. Он действует. Живое существо лишь желает. И Кришна желает, но он еще и действует. А живое существо не действует. Он лишь желает. Это очень важный момент философского понимания. Живое существо желает обмануть, Кришна санкционирует, и живое существо обманывает. Живое существо желает завидовать, Кришна санкционирует, живое существо начинает завидовать. Все происходит мгновенно. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Это в кино показывает, как импульс идет. Сейчас я голову почесал, и в кино бы это было. В мозг поступило вот так. Пунктиром так. Раз мозг. Это делает Кришна. Параматма, свет душа. Он приводит в действие наше тело. Живое существо просто в нем сидит и хочет. Мандралет. Мана там всегда что-то хочет, ой-ой-ой, как сильно хочу, ой-ой. И это происходит, да. То есть Кришна дал. Ну ладно, давай. И он не дает живому существу просто ничего не делать. Он толкает постоянно на деятельность, неважно на какую, греховную, потому что оно само выбирает живое существо. Он говорит, ну-ка давай действуй. Ух, я давай всех убить хочу. Сильно хочешь, сильно? Ну, давай попробуй. Попробуй. Отлично. Помогает все время желание живого. Что значит? Почему так мало чистых вредных? Вот теперь понимаете, да? Почему мало продвинутых преданных? Потому что очень мало кто желает быть продвинутым преданным. Как только появится желание такое сильное, как и они появляются, эти преданные. Они появляются, эти преданные. Они появляются. Как только появляется желание стать... Вот как вы думаете, вот откуда появился вот этот алтарь, вот такая алтарь? Да? Мы и рад все это сделали. Мы проявили желание просто. Огромное желание было. И это все появляться начало. У нас было большое желание распространять философию сознания Кришны везде, где нам разрешают все делать. И мы это стали делать. Ущерб, в материальный ущерб себе. Они 20 раз в Индии уже все побывали, а у нас почти никто не был. И мы каждый раз взвешиваем, что в большей степени удовлетворит Кришну в нашей деятельности. Я так требую, по крайней мере. А вы понимаете меня, доверяете, и вы это тоже делаете. Потому что вы читаете книги и говорите, все-таки, хоть как это неудобно, но он прав, этот подлец. Происходит. Это желание живых существ. А кто-то сидит и ничего не желает. Потом мы приезжаем, потому что у нас есть желание, мы им делаем, они говорят, о боже мой, что они тут наделали? Похоже, тут людей становится много, осознающих Кришну. А раз они становятся Кришна, они сейчас начнут видеть, что мы все негодяи, что мы не осознаем Кришну. Они нам такую медвежью услугу сделали. Распространяли здесь. Теперь они будут ходить к нам, видеть, что у нас проблемы. Они безобразие какое-то совершили. Теперь надо нам проповедовать, а нам хочется наслаждаться. Они что нам? Долой эту проповедь из нашего региона, долой из наших городов такую проповедь. Потому что тогда нас Кришна начинает задействовать в служении. А мне неохота служить, я хочу, чтобы прихожане все одни тут сидели и ели из мисок алтарных. Потому что слуг-то нету. Они там сели все и едят. Они прихожанам тут на тарелках раздадут, и они тут одни сидят, едят. И они недовольны. Ой, мы остаемся одни. Потому что никто им не служит. Если бы они просто сидели, и вы приносили им тарелки, все, садились и делали все для того, чтобы они во время еды слушали о Кришне, общались с вами. Вы это сделали, сами не ели. Сначала бы их накормили, потому что вы слуги. И тогда у них не возникло бы это ощущение, что что-то убегают, там едят, а они сами тут с тарелками с кухни ходят. И вообще на кухне не должны находиться. И инициированные и преданные особенно должны это сделать, должны их накормить. Сесть и смотреть, как они кушают, постоянно говорят, может быть что-то подложить. Ну как у вас там зла, как у вас там. Вот это преданно. Кто так делает? Да, департамент прихожан, он там сидит. Ой, там недовольны, те недовольны. А что ты делаешь-то для того, чтобы они были довольны? И они все равно недовольны? Почему они? Проповедуем? Я одну с ними сижу. Ты проповедуем? Потому что им-то вообще не все. Они не хотят быть чистыми преданными. Поймите, что они не хотят ничего делать, они хотят просто наслаждаться. Они хотят изменить свою карму. Больше их ничего не интересует. И наболтать кому-нибудь на уши лапши навешать, что я хочу стать чистым преданным. Фестиваль-то. На фестиваль поехать и там всем лапши на уши навешать. Вот и все. Превосхитить друг друга. Они не испытывают удовлетворения от общения. Кришна как-то не приносит им удовлетворение. Они занимаются Кришной как только. Потому что чтобы кто-то сказал, ой, они все время говорят о Кришне. Какой классный преданный, он все время говорит только о Кришне. Это тоже продвижение, конечно. 10 тысяч лет, все впереди. Ну что нет этого монастыря, я вчера. Эта алтарная, она не для прихожан. Прихожане ходят вот на мои лекции. Им нравится, они прямо говорят. Нам не нравятся другие лекции, потому что о нас там не думают. Но я это делаю, чтобы вас научить. Я не делаю это, чтобы... Ой, нет, нет, я хочу, чтобы вы это делали, чтобы вы таким же были настроением. Но у вас у всех на уме тетки, там слава какая-то. Короче, знаешь, а что вам делать, когда у вас на уме это другое состояние? Вот как он может заботиться, вот он, наш, так сказать, великий санкиртанщик. Вот он как мог заботиться? Как? Когда уже начиналась забота о себе? Уже, так сказать, забота о своем положении. Материальном положении. Машина. Я думал, на самом деле, для санкиртаны машина. Я так не думал, конечно, сами. Я так не думал, но я так все говорю. Ну, вдруг он прав. Хотя я тогда тоже не говорю, я сразу думал. Но вы так думали. Я не мог вас разочаровывать. Это надежда, вера в то, что на самом деле может быть. Я так, ну. Экстаз. Экстазные лекции, все, в экстазе. Притворство. Но этот экстаз потом выливается в то, что просто в половые проблемы, в сексуальные проблемы. Это как те люди, которые вот приехали из Читы. Люди были бандитами. Трясли там, не знаю, полгорода трясли. Кого-то не дорезали, не доубили, там, не знаю, что там, не докнокали кому-то, не дожгли кого-то, не допытались. Стали повторять джапу. Бросили пить, стали бросать курить. Жены, книги Шри Прабхупады. Через день киртаны поехали. Банды свои распустили. Они поверили, что в этой жизни от них будет толк в преданном служении, что они могут получить с ними спишку. Они приезжают в город Н, в Евростандарт, в какой-то кафе там. Они наслушались лекций, так сказать, самых продвинутых преданных. Один сразу хватит начал. Другой жабу перестал повторять. Приехали сюда и сказали, да ты чего, как все нормально, чего вам нужно? Бесполезно, нам никогда не достигнуть. Мы так поняли, там такая личность прочитала лекцию. Такую крутую лекцию, что мне сразу захотелось кого-то убить, нажраться, зарезать кого-нибудь и шел в пика даться. И всех ментов перестрелять, козлов. У него такой менталитет у них появился. Я был в шоке, когда они приехали. И это мне стали рассказывать. Я им объяснил все. И что, ну как же, там же Брамана, он же такой знаменитый. Ну, я говорю, не торопитесь, чем знаменитый, кто знаменитый, зачем знаменитый, куда знаменитый. Понимаете, да? Философия Бхагавата в том, что каждый это может сделать за одну жизнь. Каждый. Философия искаженная, что ну это надо, но это для тех, у кого желания очень большие. Но философия Бхагавата она не разделяет. Вот такие и такие. Она сразу говорит, каждый может сделать. Давай. И насколько ты предаешь, настолько тебя вознаградят. Ну какое у них кафе, там такой вообще экстаз, там можно жрать с утра до ночи, евростандарт, такой кафе, классно. Валюта, божества, а для чего? Ну как, людей очищают? В каком смысле? Что вы там запили? Находились в это кафе и в итоге прекратили повторять джапу и пить водку стали? С желанием кого-то зарезать? Когда вы уже год забыли о том, что это такое? Философия сознания Кришны. Поэтому мы видим разные храмы, разные авторитеты, разная слава у этих авторитетов, разные, так сказать, сознание Кришны, все везде разное. Единство, конечно, все говорят про Кришну. Все говорят, в этом единство прочитается. Ачинтья, пхеда, пхеда, татва. Все говорят о Кришне. Все абсолютно. Говорят здорово. Ну на что вдохновлять человека? Или плевать, просто кто-то сел и свои проблемы вывалил на голову. Разочаровавшись сам, что в этой жизни ему бесполезно что-то достигнуть. Вот о чем я начал лекцию-то, вы посмотрите, я все связываю. Разочаровавшись сам, начал манипулировать этой философией, просто-напросто вываливая на головы собственные личные проблемы, личный неуспех в продвижении. Внешний, а внутреннее удовлетворение не испытывается, поэтому все эти гьяны, все это изучение, вес, все, все, человек начинает испытывать проблему. Цветистый язык этот. И эта неудовлетворенность выливается на голову других живых существ, которые сейчас еще хотят, они еще не разочарованы, но они получают ваше разочарование через такую четкую философию. Это бесполезно дергаться. Это элита, это только для браманов, которые говорят на английском и умеют работать на компьютере. Или для тех, кто сидел. О, еще есть. Те, кто сидели, вот они очень ловко. Не, имею в виду, не сидели, в смысле, за Хари Кришна. Кто сидел за Хари Кришна, тот самый продвинутый. У нас есть в России этот менталитет. Откуда-то он, так сказать, выскочил. Кто сидел в зоне за Хари Кришна, тот самый продвинутый. Кого разрубили на части за Хари Кришна, тот был самым продвинутым. Откуда это? Менталитет такой. Кого больше всех оскорбляли, тот самый продвинутый. Ну я не знаю, может быть это так. Но продвинутость-то не в этом. Харигеш Вишнупад сказал, если бы вы делали все правильно, у вас бы почти никто бы и не сел. Просто никто бы не сел, если бы делали правильно. Вы начали, так сказать, пугать народ там. То, что можно было обойти, то есть гибкость проявить. Это майя была, это признаки фанатизма проявились. Диссидентство, дух диссидентства. Еще один из способов плюнуть коммунистической партии в лицо, как равань. Я плюю тебе в твою физиономию. И плюю тебе вот с криком Хари Кришна. И они начали бороться с этим. раздразить, как пропадать, говорю, тыкать собаку в лицо палкой, а потом удивляться, что она лает и кусаться хочет. Натыкать ее этой палкой по горе, а потом говорить, вы что там, она такая злая собака у вас, напишите, что у вас злая собака, какая страна у вас, эти собаки злые. Что за человек, морду клюнет, драться лезет. Так говорят, да? Сука, делал там агрессивный очень, маска. Другим мы плевали, и еще, даже спасибо говорили. А этим плюем в лицо, и они драться лезут, потому что, ох, какие гордые. Ложные, это похоже на них очень сильно. Да, и все так с криком Хари Кришна. Очень много там. Вот как вчера я говорю. По всем стандартам Панчхатра Бхипы Пипи это сделано грубо, ибо. Вот это меня больше всего. Ибо. И человек искренне это делает. Я же не говорю, что он делает это не искренне. Он делает это искренне. Очень искренне, но он не понимает, что он делает. Так ли надо это делать? Это даст какой-то определенный результат, естественно, как вот на Харинаму ходили раньше. Это даст естественный результат. Даст все результаты. Да, рама, масло, рама, тоже результат даст. Если там мара говорили, вот скажи, мара, мара, мара, мара, рама, и пошло рама. Никто даже не понимает, не осознает могущество этих звуков. Мы вчера начали смеяться, когда Дима тут хохотал. Когда Юрий Степанович говорит, хари-хари-хари-хари, хари-хари-хари-хари, Кришна-Кришна. А он же правильно говорит. Это просто у него такой вывод. Если просто говорить хари-хари, хари-хари, вот он говорит, хари-хари-хари-хари. Это на самом деле вот, это работает. И для его уровня Кришна будет давать ему милость. Мы просто лишь можем ему объяснить, что да, это на самом деле привлечет ваш ум там. Но это определенная спекуляция, это уровень называется нано-аппарат. Когда мы что-то вносим, там, изменяем. Но он получает, потому что он... Вот как вы думаете, если сейчас вот какие-нибудь все люди начнут вот так вот говорить, хари-хари-хари-хари, Кришна-Кришна-Кришна-Кришна, рама-рама-рама-рама, хари-хари-хари-хари. Будет благо, нет? Вот представьте, вот все ваши родственники, родители вдруг начнут говорить, не хари-кришна-мантру, а начнется вот с мантры Юрия Степановича. Почему ты смеешься? Вот ты думаешь, будет благо? Ну так а че ж вы вчера смеялись над ним? Чего ты смеялся? Он-то со своего уровня абсолютно правильно говорит. Люди, по крайней мере, плеваться не будут от Кришны, а начнут хари-хари, Кришна-Кришна. А потом узнают о том, что нельзя так говорить, надо хари-Кришна, хари-Кришна, Кришна-Кришна, хари-хари. Он тоже в этом прав. Зачем вы тогда говорили масло-рама, чай-Кришна? Потому что люди хоть через это определенный уровень проповеди. Когда у человека нет мозгов, нет благочестивости, его через что-то это делают. Так ведь? И многие преданные, они на этом строят проповедь. Вот я как говорил вам это, батон с сосиской. Смотрите, как все здорово получается. А если презервативы сделать еще там? И потом говорит, ну это что, нам аппаратки просто, это естественный уровень. На туалетах написать, пока не скажешь, не пройдет. Да, они так начинают. Вот это и есть проблема дальше. Одно дело дразнится, одно дело как. Но все равно это очищает на определенном этапе. И смеяться. Люди говорят, ну-ка скажи Кришне. Кришна. И мы рады же, мы же довольны. А он даже не знает, что это такое. И мы довольны, потому что произнеся это слово, человек очищает. В эту эпоху тем более. Что уже каждый из этих имен в отдельности или как-то они уже благословлены. Они в эту югу прямо наполняются полной потенцией. Полной потенцией. Это же важно. Хари Кришна. Так, итог. Подведем всего, что мы сегодня обсуждали. Это еще раз возможность продвигаться в преданном служении. То есть все эти нули превратить в суммы. И каждый должен начать, это наш долг перед духовным учителем, это долг перед полубогами, долг перед родными нашими. Это наш долг продвигаться в сознании Кришны. Это Прабхупада иногда говорил, нет, никто ничему не обязан. но на самом деле мы обязаны, если мы становимся преданными, мы обязаны это делать. Перед живыми существами, перед полубогами, перед предками. Они на нас надеются. Вот как вы, вот скажите честно, вот просто так, без дрожи. Мы же надеемся, что кто-то в нашей среде будет преданным чистым. А почему мы надеемся? Ну-ка скажите. Да, потому что, по крайней мере, думаем, ну хоть бы он бы стал бы, и тогда это нас бы тоже вдохновило. Так ведь? Ну, получилось, как-то мы с ним связаны, мы служили ему там или что-то. Мы же тоже надежды эти не теряем. Хотя мы не хотим стать сами чистым преданным, но мы хотим хоть чтобы кто-то стал чистым преданным. А как можно кому-нибудь проповедовать чистое преданное служение без желания стать самому чистым преданным? Это реально? Как думаешь? Вот представь, ты распространяешь миссию, которую ты сам вообще не заинтересован и ни в коем случае не хочешь, но ты ее распространяешь. И распространяешь таким образом, передавая свои вкусы, свои цели, свои стремления. Умонастроение, наверное, такое. Умонастроение. Настроение полубогов, настроение там таких, есть очень много. Настроение. Кусок. Поэтому Бхагава там нам какое настроение дает? Полубогов? Да, умонастроение чистых преданных. Шукадева, Госвами, Гасадева. Все это. Ачарьи это, есть миссия ачарьи. Они передают нам умонастроение ачарьев, умонастроение чистых преданных и умонастроение. Что? Сознание Кришны. Сознание и умонастроение самого Господа. Это есть изначально чистое сознание. Чистое сознание преданности, любви и преданности. В этом комментарии просто пожалуйста. Любви и преданности. Поэтому мы так надеемся, что кто-то это сделает. Прабхупада так надеялся, что кто-то станет чистым преданным. Он говорил, если хоть один из моих проповедей станет чистым преданным, я считаю свою миссию полностью выполнить, успешно. Поэтому, чтобы приобрести веру в Шрадху, не надо ничего сводить на ритуалы, в которых нет Кришны. Кришна говорит, я не в сердце йога, я не в сердце там, кстати, я не нигде, меня нигде не найдете, я даже не на Вайкунхе. Я только там, где воспевает мое святое имя, я в сердце своего преданного, там, где воспевает мое святое имя. Воспевает, значит, прославляет. Славит Господа. Его преданного. Поэтому каждый меня спрашивает, зачем вы прославляете того? Вот вы прославляете того. Это дхарма. Это обязанность. Как же вы могли прославлять такую личность, зная, что он не такой? Да, я буду это делать. Что изначально каждый такой. Так надо их поднять на это. Но они иногда сами не хотят быть такими. Поэтому прославляют в основном неофитов, продвинутых, преданных, критикуют себя, ругают. Кришна так устраивает. Что тут не понять? Что тут не понять? Все так просто. Потому что если их критикуют, и они делают больше, значит они продвинутые. А если их прославляют, и только они когда их прославляют, начинают шевелиться, ну что ж. Потому что если вы будете говорить о их недостатках, они не будут это делать. Так или нет? Как думаешь? Ну как же? Ну что же? Как ни крутись это так? Они привязаны к пуджи. Поэтому если они не получают пуджи, то есть прославление, они сразу начинают, все эти анархии так, начинают работать. Дживахимса и Кутинату. Они приносят большие проблемы храмам, если их не прославляют. Потому что они великие. Попробуйте какого-нибудь великого сантехранщика не прославлять. А что будет? Тангира, он пытался не прославлять. И что я говорю? Свержение сразу, так сказать. Заиграй, как кто бы соушил из тревогущего начинает. Как говорят, бред. Сразу это начинается. Попробуйте их не прославлять. Они не будут распространять, они поедут в другой храм, где их прославляют. И вы потеряете распространителя. Попробуйте их не распространять. Не прославить эту личность, потому что они привязаны к плодам своей деятельности. Они хотят славы. Пусть они не хотят материальных богатств, но они хотят славы. Это тонкое материальное желание, и оно считается более сильным, чем даже просто грубое. Потому что все исходит оттуда. Не так его оттуда, а наоборот. Поэтому Прабхупада говорил, тонкие вибрации, они более могущественны, чем грубые. Тонкий мир более могущественен, чем грубый мир. Что он ближе к тонким, а тонкое ближе к духовному. Поэтому они более могущественны. Эти тонкие желания, они еще сильнее, чем грубые желания. Человеку порой просто берут его, прославляют его и дают ему там такую маленькую засохшую гирлянду. И он счастлив. Как вы думаете, гирлянда он счастлив? Из этой славы начинается. Что его прославляет. Вдохновляется. Поэтому Прабхупада говорил, на самом деле все эти фестивали, все эти награждения, все это часть духовной жизни, которая позволяет живым существам, имеющим еще материальные желания, вдохновиться на продвижение. Вы же все это понимаете. Я так думаю, что вы это понимаете. Даже просто знать об этом ничего еще не значит. Если в сердце вы не можете себя переламывать, если вы не научились, не руководствоваться этим желанием, о чем речь? Тогда можно знать, ну еще что-нибудь знать. Потому что иначе долг не будет выполнять при этом, если их не прославлять. Вот это желание личностного общения, как мы говорим, вот этой личностной заботы, оно построено на этом. Не на силе живого существа, на его слабости. Как говорим, персонализм. Но персонализм выражается не в этом совсем, что мы кого-то ложно прославляем. В чем персонализм проявляется? Да, мы заботимся о его духовном продвижении. И иногда для его духовного продвижения нельзя его, да, наоборот, его не надо прославлять. А мы думаем, о, не прославляет, значит нет личных взаимоотношений. Я слышу эти спекуляции в храмах, в других, в разных. Они думают, что раз там не прославляют, значит там нету личностных отношений. Потому что они ищут прославу, понимаете? Вот как Видакартана. Здесь не любят людей. Почему? Вот почему? Как человек мог это определить, что здесь не любят людей? Кого я имел в виду? А что, его не любили, что ли? Ну как, он такой художник, такой, все. Его не прославляют. Никто не восхищался. Кроме меня. Я прославлял. Очень. Ему было мало. Я не мог ему больше давать. Ради его духовной жизни. И что он получил взамен? Москва, торты. Доллары. И теперь он говорит, о, поэтому он не искал здесь Кришну. Он искал вот то, что нас интересует. Поэтому преданные, они, вот смотрите, я говорю, допустим, теперь тебе придется жить же в Красноярске, я как думаю. Ну, я так думаю. Ну, конечно же. Ну, я так привязан к божествам ламуденским и преданным, что мне так, конечно же, придется жить в Красноярске. Поэтому не торопитесь. Ну, не думайте, кому-то там что-то. Прабхупада Махарадж сказал, что это вожделение не надо жениться, когда мы с ним обсуждали. А когда я с Рахини Сута пробовал начать разговаривать по этому поводу, он сказал, как ты, да... Ну-ка иди сюда, ты что, хочешь этого жениться? Да кто? Я-то никогда, Махарадж! Это был обман, что он хочет. Иногда мы просто сами не разберемся, что это уже есть проявление вожделения. серьезная проблема. Но мы не хотим признаться себе, что это так. Просто у нас нет желания признаться в том, что это проблема. Поэтому мы как-то крутимся, зачем? Лавируем. А ты говоришь, это зато качество увеличило. Ты же понимаешь, да, что это проблема, и никакого качества у тебя не увеличилось. А зачем ты об этом? Вот так же он. Так же и другие. Почему я вот все время говорю, что надо серьезно быть, надо анализировать это, а не просто так весело как это делать и все время ждать экстаза. Я вас днем и ночью прославлять надо. Мне вот эта слава не нужна, потому что я понимаю, что это будет проблема. Когда прославляют, ты чувствуешь, как тонко в сердце начинается там кипеть. Поэтому избегает. Человек, он должен избегать этого. Преданный, который понимает эти вещи, он избегает их. Разумный преданный. Он наоборот, то есть вот вдохновил и срубит еще наоборот, чтобы наоборот о себе, вот, ну какое-то такое, ну не очень, чтобы преданные не стали наслаждаться этим. Мы по себе, так сказать, мы пытаемся оставить по себе такое вот восторг. Не по Кришне, а по себе. И люди не повторяют джапту, они нами восторгаются, но джапту не повторяют. Это как Ашутоша ездит, все говорят, вот Ашутоша, что-то такой классный. Я говорю, а джапу повторять? Нет, а зачем? Да. Классный Ашутоша. Я классный. Че плохого? Нормально? У нас любят, в России любят этих, кого гоняют, кого там приколотили. У нас такая любовь к этим гонимым. Потому что все равно дух этот диссидент, антисоветчина, он остался в сознании людей. И они так же сейчас воспринимают. О, его гоняют, значит, он продвинут. Или наоборот, о, его так прославляют, он как там, он там номенклатуру. Один храм развалил, ему дали другой храм. Он теперь его разваливает. Скоро он поедет в Москву на повышение. Скоро Москву развалит. Это как вот в партии, была номенклатура, то есть если ты уже начальником стал, то везде будешь начальником. Где бы ты что ни сделал, тебя всегда будут впихивать. Знаете, да, так будет? Я понимаю, что почему это делается. Потому что если он не станет, он вообще перестанет джапу повторять, и весь свой талант начальника направит против нас. Как Кривоного, вот не удовлетворили, он белое братство, так сказать, расчерпыхал. А что тоже не удовлетворили, он целый рунт. Что да, он что тоже марга. Сампрадуя. А в яхту не удовлетворили, так он там тоже деятельность развит. Я знаю, просто есть разумные, то есть очень хитрые, а есть такие, ну, простофили, они так сразу, мне не нравится, ну и все понятно, что он уже против нас. А есть такие, которые еще больше начинают прославлять. Они понимают, они убьют тебя другим. Они убьют тебя другим, они пойдут на поводу всех твоих желаний и тебя убьют как преданные. Вот и все. Поэтому Прабхупада говорит, что все это было ерунда. На Курукшетре стало все понятно, кто против кого. А до Курукшетры было сложнее, что все были в одной семье, не знаешь, ты с ним дружишь, а он тебе козни корчит. Это сложнее. Это все понятно, а ты там, ты, мы тут все, давай, давай. А когда вот не знаешь, где откуда, откуда ветер дует, как пушка из кустов, люблю повторять, каждый раз. Надо так делать, чтобы пушка из кустов, чтобы никто не знал, откуда выстрелили. Это политика называется. Стрелять из кустов. Кого-то убили, откуда выстрел, никто не знает. И пистолет влаживает в руку. И все, и на него. Серьезно? Подставки называются. И ты первый выскакиваешь и его разоблачаешь. Вот он. Почему Кришна это устраивает? Кого желать? Чтобы еще раз всем показать, что этот мир не предназначен для наслаждения. Кришна демонстрирует все это. Чтобы показать, что в этом мире нет, не будет вот без сознания Кришны настоящего, не будет никакого покоя. Как бы ни обрежался человек, как бы он, все равно будет проблема. Этот мир так устроен, чтобы принести проблемы. Кришна говорит, я создал этот мир, чтобы он был проблемой. Для этих живых существ, которые попытались делать, наслаждаться отдельно от меня. Каждый раз в этой истории Кришна дает кому-то, кто это видит, очистить свой мотив. не запутываться в этих всех гонках. Потому что зачем? Когда вы даете политику, это значит, есть какие-то материальные интересы, понимаете? Материальные интересы. Поэтому столько много, а нету открытости, потому что есть политика, а пока что политика? Материальный интерес личный какой-то. Поэтому нужна политика, чтобы личные интересы, государства. А что такое государство? Он говорит, государство, это народ. Какой народ? Народ вот он там, три человека из народа. Это их интересы. Потому что они государство представляют, и это их интересы бывают, как правило, личные. Не связанные с интересом народа. Это амбиции какие-то бывают, какие-то планы такие гемонические. Вот Равна говорит, я за народ, я лестницу народу построю, все пойдут на Эндрол. Он за народ был? Да? Как думаете? Ленин говорил, я за народ, их так угнетают. Он за народ был, Ленин? Когда во всех своих днях, он говорил, я отомщу за смерть брата. Отомщу им, я отомщу им более тонко. Я очень тонко его отомщу. Как он там этот заключал с разведкой немецкой там? Сейчас скрыли эти все документы. Они были раньше, на Западе люди знали, поэтому такое отношение было к нам. А у нас тут говорят, нет, все, врут. Тебе скажут, ну они правда, ну это мы так, конечно, врали. Ну, было же время, и те же опять говорят, ну было время, ну. Вот и Раиса Максимовна помнит это время. И сейчас этот Ёлкин тоже там говорит, о, было время. Понимаете. А что толку-то? Они все они оттуда, и все они такие останутся. Сейчас это выгодно, поэтому они опять это делают. Потому что это преследует личный материальный интерес, поэтому им выгодно это. Поэтому каждый раз мы должны быть очень внимательны. Поэтому Прабхупада хотел, чтобы мы читали эти книги. Но не были дураками, не все так уже, черное-белое. Понимаешь, что постепенно очищать. Все пришли в этот мир наслаждаться, как Притху Махарадж. Помните стихи? Притху Махарадж прекрасно осознавал, что все живые существа, заполняющие материальный мир, пришли забыть Кришну сюда. И пришли здесь наслаждаться отдельно. И он использовал их эти желания, чтобы дать им, вернуть им сознание Кришны. То есть он воспользовался их этими желаниями, чтобы вернуть их к сознанию Кришны. И как правильно это сделать, это очень. Как не стать торговкой на рынке, как Прабхупада говорит. Как не стать торговкой на рынке? Школа Брамана, ИСКОН. Как сохранить эту чистоту? Чистоту сампрадая, чистоту ИСКОН. Как не превратить ее опять в сахаджи? Чтобы потом опять Шрила Бхактисиддханта Сарасвати боролся с ним. Как? Притворщиками, не заполнить притворщиками. Обманщиками, притворщиками. Что каждый достоин другого положения. И суть не в том, что мы видим людей, вот как мы вчера обсуждали, что там грешный человек, у него там проблемы большие, и он получает милость Кришны. Суть в том, что этот человек хочет стать чистым преданным, но у него проблемы. А есть такие, у кого нет проблем, но они не хотят стать чистым преданным, но ими притворяются, потому что они хотят вот где-то потом другое вот осуществить. Поэтому Кришна, видя их вот это желание, он их благословляет, а этих нет, и все каждый. И каждый кто. Что такое? Это такая вроде греховная личность, он милость получает, а я такой не греховная личность. Именно поэтому. Это Кришна личность. Мы все равно думаем, что это аппарат какой-то. Вот так вот здесь вот делать, вот так аппарат работает. Но он не аппарат. У него есть чувства, есть вот так же он от нас относится. У него есть отношения. Вот мы замечали, да? Иногда мы, допустим, к близким людям хуже относимся, чем к какому-то дальнему человеку. Почему? Кто близкий? Глубокий, а близкий? Физически близкий. Телесно, да, близкий. Да, вот здесь тоже так же можно проявлять. И мы же, видите, тоже людей отличаем по разным качествам. Точно так же, мы забываем, а мы говорим, вот мы же личность, а там тоже личность. Там тоже личность. Ему нужно это отношение, ему не нужно это. Халава. Ему нужны эти отношения. И через вот эти предметы, через эти вот, он выражает свои отношения к Кришне. Преданный выражает каждый раз свои взаимоотношения с Господом. Он учится выразить их полностью, целиком, раскрыть их. Кришна, видя это желание, раскрывает его отношения. Есть вопросы? Кришна говорит, очень трудно преодолеть эту мою божественную энергию. Шриши Панишат говорит, что все, что исходит от Господа, обладает полным совершенством. Поэтому как кто-то может преодолеть майю? Это не смирение. Когда человек думает, что он без Кришны может преодолеть что-то, это не смирение, это проявление гордыни. Все люди. Поэтому бхакти, то есть человек просто стоит там в преданном служении, и он просит Кришну, чтобы он это сделал. Он молит Кришну. Пожалуйста, сдерни это сияние. Я хочу видеть твой трансцендентный облик. Сдерни это майя. Хочу другое, я хочу по-другому. Хочу в другом состоянии. Это желание. Но вдруг, с другой стороны, это наше положение определяет наше желание, значит, если да. У человека есть желание, если он готов направлен к Кришне, то он предпочитает майя, да? Это естественно, если сейчас нет сознания Кришны, то значит, он автоматически. То есть это как вот. Мячик взять, дырку сделать и в воду погрузить. Вот сколько там воды будет, столько он будет на плаву. Сколько там, когда он заполнится, он погрузится. Понимаете? Мячик взять, просто дырочку сделать такую небольшую. И вот насколько ее заполняешь водой, настолько он туда погружен. Да? Чем больше заполняется, тем больше погружается. Так и с приятным служением. Чем больше туда заполняется, тем больше оно погружается. Мы. Наш ум. Чем больше заполняется сознанием Кришны, сердце наш мотив. Тем все меньше этой пустоты, меньше пустоты, меньше, меньше, меньше. И потом раз погрузится. А кому-то хочется так вот быть, наполовину. Вот там, а здесь так. И вот это настроение тоже есть. Четверти настроения. И вот его устраивает, он поддерживает. На плаву, как пишется. На половину в мае, половина там. И вот так вот. Но это все мая. И погружение полное. Раз, все погрузился. Чистый. Вот почему мы говорим чистый предок? Знаешь, такого понятия грязный предок? Есть беспримесный предок, есть преданность в примеси. Это сравнение идет от золота, как высокопробное. Многие имеют как титул золотой. Ну, пробы же всякие разные, есть просто позолоченные, а есть... Пропада же прямо в этот дни описывает нектаре преданности. Рупа Госвами, что не все золото, что вот именно обязательно желтый цвет там. Человек вот просто ему дают железо и говорит, это золото. Если он не знает, он говорит, ну да, точно золото. А ты как, что знаешь о золоте? Да ничего, просто этот мужик сказал, что это золото. Это не золото никакое, это вообще камень. Просто камень. Как не золото? Значит, надо узнать, что такое золото. И первое, что человек узнает, золото — это металл. Но не каждый металл — золото. Второе, что он узнает, золото желтого цвета. Но не все желтое, а золото. Еще что-то нужно там говорить. Ну что, золото не окисляется. Но есть металлы, которые желтые и не окисляются. Так? Есть же. И так он узнает все больше и больше. Химический состав. Кристаллическая решетка, там, атомарный вес, удельный вес. И так начинается, то есть качество золота начинает узнавать. Потом узнаешь, что примеси есть, пробы еще есть. Низкой пробы, высокой пробы есть, 999-й, кажется, пробы. Так он узнает, оно, чистое золото. Так и в преданном служении все. Но все-таки вот у меня эта фраза, то есть мне понятно, когда это говорится, что наши желания, наши положения. Нет, Кришна исполняет эти желания, но через майю. Через майю, да. Материальные желания. То есть попадаем под влияние этой энергии. А она очень могущественна. Это не потому, что мы слабы служить Кришне. Она очень сильна. И такого недостаточного нашего, так сказать, нашей силы в Кришне недостаточно, потому что майя сильна очень. Это очень понятно. Все-таки получается, что мы слабы. Да, мы слабы. В чем? Желание. Желание, вот. Мы слабы в желании Кришну приобрести. Мы не слабы в том, что мы как-то... Мы слабы в желании приобрести Кришну. Слабы в действии в сторону Кришны. В этом мы слабы. То есть слабое желание избавиться от этой майи у нас. Поэтому такое... Она сильна. Да? Она сильна. Даже когда у нас сильное желание появляется избавиться от майи, но мы не делаем так, как Кришна хочет, мы тоже не можем избавиться. что Кришна только избавляет. Он говорит, там, Рупа Госвами объясняет, Кришна говорит, ну перестань на него влиять, все, хватит. И она говорит, ну окей, все. А она имеет силы на нас влиять. Потому что она божественна, она как Кришна. Она может задавить нас. Если Кришна нами не удовлетворен, он просто скажет, ну ладно, давай. И она нас задавит. Вот ты не удовлетворена чем-то. Так же он не удовлетворен. Что значит? Он всегда наслаждается. Есть просто высшие формы наслаждения Кришны, есть более-менее. То есть ниши такие. Хотя это нельзя назвать ниши, но недостаточно. И так это происходит. Одни хотят высшим способом наслаждать Кришну, другие нет. Но эффект этого, этой деятельности один и тот же для Кришны. Просто его не удовлетворяет, что живое существо бессознательное. Почему и называется сознание Кришны? Он хочет, чтобы в сознании Кришны это делать. Потому что это его естественная ситуация, естественное положение. Но все наслаждают. В материальном мире все вот мы наслаждаем Кришну все равно. Но мы это делаем бессознательно. Под влиянием мизерной энергии. А сознательно это приходит тогда, когда ты будешь служить? Ну бессознательно это как? Вот представим, что ты вот служишь мужу только из-за того, что он тебе в глаз даст. Это что, хорошая любовь, что ли? Вот представь, что ты служишь человеку только потому, что у тебя есть деньги. Вот представь, сейчас бы кто-нибудь пришел и сказал, о, Вероника, я тебя так люблю. Ну, а ты сказал, за что? Ну, ты богатая. Ну, что? Ты бы сказал, ты не меня любишь, ты любишь мои деньги, так? Он говорит, ну и что, ну ты же, деньги-то твои. Какая разница между твоими деньгами и тобой? Между твоим именем, формами, атрибутами и богатствами. Все же у тебя, поэтому я тебя люблю. Но ты была бы не удовлетворена такой любовью, так? Почему у нас вот это у самих есть сознание? Что мы не удовлетворены нечистыми взаимоотношениями к нам. Ну, допустим, у меня, вот это и называется, что это нечистая преданность. Это преданность.